дежурила Володичева. Ее запись в дневнике лаконична. В продолжение 4 минут диктовал. Чувствовал себя плохо. Были врачи. Перед тем, как начать диктовать, сказал: «Я хочу вам продиктовать письмо к съезду. Запишите». Продиктовал быстро, но болезненное состояние его чувствовалось. Глядя в окно, за скрытые заснеженными деревьями дали, Ленин произносит: «Письмо к съезду». Ведь в апреле следующего года должен состояться очередной 12-й съезд партии. Если он не поднимется к его началу, пусть прочтут его письмо делегатам. Фразы отточены, продуманы, ведь они давно выношены. Я советовал бы очень предпринять на этом съезде ряд перемен в нашем политическом строе. Ленин категоричен. При первом чтении спотыкаешься. Речь идет об изменениях в политическом строе. Но уже через несколько строк начинаешь понимать, что Ленин ведет разговор о самом насущном. Демократии в партии, народовластии в обществе, путях их достижения. Великий мыслитель прозорливо увидел в демократизме важнейший рычаг, средство, наконец, способ существования нового строя. Мне хочется поделиться с вами теми соображениями, которые я считаю наиболее важными. В первую голову я ставлю увеличение числа членов ЦК до нескольких десятков или даже до сотни. Мне думается, что нашему Центральному комитету грозили бы большие опасности на случай, если бы течение событий не было бы вполне благоприятно для нас. А на это мы рассчитывать не можем, если бы мы не предприняли такой реформы. Мне думается, что 50-100 членов ЦК наша партия вправе требовать от рабочего класса и может получить от него без чрезмерного напряжения его сил. Такая реформа значительно увеличила бы прочность нашей партии и облегчила бы для нее борьбу среди враждебных государств, которая, по моему мнению, может и должна сильно обостриться в ближайшие годы. Мне думается, что устойчивость нашей партии благодаря такой мере выиграла бы 1000 раз. Ленин, 23.12.22 года, записано М.В. Первый шаг на пути подлинной демократизации всех сторон жизни партии и государства, по мысли Ленина, шире представить в штабе партии главную силу революции – рабочих. Надо увеличить состав ЦК в 2-3 раза. Шире представительства, полнее обновления, ближе к массам, меньше возможность непомерного влияния конфликтов малых групп на судьбы всей партии. И еще. Ленин предупреждает. Международная обстановка в ближайшем обозримом будущем обострится. Надо спешить. К сожалению, часто, слишком часто Ленин не был полностью понят его соратниками, о чем мы уже говорили. Но это, пожалуй, не вина ленинского окружения, а его беда. То, что видел Ленин, не видели соратники. В последний раз он не будет понят и поддержан, и после своей смерти многие его предостережения будут недооценены. Раньше, даже когда Ленин оставался в меньшинстве, силы его аргументов, страсти и воли было достаточно, чтобы повести за собой верным путем весь революционный караван.